ваши цели. Но когда от этого трудно дышать, кровоизлияние прямо в мозг. Знаем точно, чего хотели. В солнце и в жопу свой карьерный рост, а мы улетели. Кровоизлияние прямо в мозг. Знаем точно, чего хотели. В солнце и в жопу свой карьерный рост, а мы улетели. И если найдешь, то опять потеряй. Потерянные люди, и им все равно, уже отыграй. С улыбкой не скроешь печаль, обиду, эти слезы свои. Кому жить надоело? Кто-то хочет денег, кто-то вия. Кровоизлияние прямо в мозг. Знаем точно, чего хотели. Солнце и в жопу свой карьерный рост, а мы улетели. Кровоизлияние прямо в нос. Знаем точно, чего хотели. Солнце и в жопу свой карьерный рост.